Глава 10. Дыц-дыц. Вот именно такая мелодия из кинофильма «Миссия невыполнима» звучала у меня в голове, когда я залез в вентиляционное отверстие. Сука! Почему же в фильмах показывают вентиляцию такую чистенькую, словно только что вылизанную и вымытую с шампунем? Мне же попалась пыльная труба, усеянная трупами тараканов и мух. Щекастые пауки грозно зыркали, когда я рушил их жилище, собирая паутину головой. Все-таки мне удалось убедить вчера стариков, что гораздо важнее сосредоточиться на плане, чем на имени бабушки Акими. Они опять раскритиковали его в пух и прах, чем вызвали мой справедливый гнев и фразу «критикуя, предлагай». Предложить мне ничего толкового не смогли, поэтому решили так. Я меняю карты, мы заходим по отдельности в разное время, понемногу выигрываем и постепенно соединяемся за одним столом для покера. Там делаем большую игру, поднимаем ставки до небес, и один из нас срывает весь банк, оставляя игровой клуб ни с чем. В итоге Кибаята должен будет рвать волосы на жопе, а у нас появится неплохой выигрыш. А у меня еще чувство морального удовлетворения. На этом и порешали. Порешать-то порешали, но вот менять карты приходится мне. Поэтому я и ползу сейчас по вентиляционным лабиринтам, вдыхая пары и выдыхая заблудившихся пауков. Очень сильно хотелось ругаться. Ну, прямо-таки очень сильно. Особенно, когда я застревал пузом в поворотах. Их явно делали не для упитанных мальчиков. Сумку с колодами крапленых карт я укрепил на поясе. Она тащилась за мной следом, собирая остатки паутины, которую я не успел сорвать. Вот надо почаще запускать мошенников с большими сумками в вентиляцию. Тогда будет чистота и порядок не только в сейфах. Я подсвечивал иногда план здания фонариком. Да-да, зажимал ртом цилиндрик и светил на вычерченную чернилами дорогу. Если бы не это, то заблудился бы окончательно. Но нет, все шло по плану, а я по плану полз. Вот тут надо завернуть, а вот тут приподняться и... Нет, застревать это не по плану. Черт побери того, кто сделал такой зигзагообразный переход. Кому это вообще в голову пришло? Руки прошли вперед, голова следом. Плечи остались в переходе, а вот задница с ногами почему-то напрочь отказывались ползти дальше. Как будто чуяли чего-то и не хотели продолжать путь. Так, а если назад? Хуюшки! Теперь голова и руки не захотели ползти. Да еще сумка за что-то зацепилась и уперлась в подошвы. В мозгу вспыхнула неоновая реклама и надпись. Конец. Застряну тут и помру. Присоединюсь к трупикам тараканов. Вот пауки-то обрадуются. М-да, мало радости от такой вспышки. Не хочу умирать от слова вообще. Увы, у вентиляционного тоннеля свои планы на этот счет. Он не пускал меня ни вперед, ни назад. Я как Винни-Пух в гостях у кролика. «Все потому, что кто-то очень много ест», — проговорил я голос мультипликационного героя. И ни хрена легче не стало. Даже наоборот. Мой голос привлек внимание пауков, чье жилище еще не было разрушено. Они понемногу начали спускаться. Явно для того, чтобы отомстить и набить мне ебало. Сволочи, воспользовались же моментом. Я не хотел драться с пауками. Тем более, что у меня в планах еще было жить долго и счастливо. Поэтому рванулся раз, другой. В позвоночнике что-то мерзко хрустнуло, но я почувствовал, что смог продвинуться чуть вперед. Это воодушевило на новые дергания. Миллиметр за миллиметром, вдох-выдох. Треск одежды и шорох скольжения подошв по металлическому листу. Вот и все музыкальное сопровождение моего освобождения. Я полз вперед. Неумолимо и безостановочно. Полз. Ведь от этого зависела моя жизнь. И жизнь, по крайней мере, еще двух людей. Пауки остановились, видя мое постепенное восстание из разряда дохлых жертв. Когда же я смог перевалиться животом, то и вовсе кинулись в рассыпную, передумав навешивать мне люлей. Я пауков за это не виню. Сам бы на их месте кинулся в рассыпную, заприметив чумазую рожу. Да к тому же еще и увешанную паутиной, как лохмотьями свадебной фаты. Все-таки у меня получилось добраться до той самой комнаты, которую использовали для складирования карт, игральных костей и прочего инвентаря. Все-таки получилось. Я аккуратно снял решетку, пролез в образовавшееся отверстие и поблагодарил технологический прогресс за то, что придумал приборы ночного видения. Без этих очков я вряд ли бы смог найти тот самый шкаф с картами. Возможно, в каком-нибудь дорогущем казино карты хранятся в несгораемом сейфе с толстенными стенами, но тут... В Японии вообще запрещены игровые дома. Поэтому и хранятся карты там, куда их положат. Небольшое количество, чтобы при случае не жалко было оставить. Отмычка помогла беспрепятственно открыть дверцу шкафа. Вот они, родненькие обиратели человеческих карманов. Лежат, никого не трогают, ждут своего часа. Заменить одни колоды на другие не представляло труда. Сенсей на Робус Киоси сделали даже больше, чем следовало. Ну и ладно, запас карман не тянет. Я убрал 72 колоды с полки шкафа, а вместо них поместил точно такие же колоды, но уже заряженные крапом. Чуть поодаль стояли игральные кости. Я и их подменил на специально утяжеленные. Если мои бросить при определенном положении, то они обязательно станут так, как нужно бросающему. Это достигалось путем разогревания костей на поверхности сковородки. Неторопливым разогреванием, чтобы центр тяжести спускался к определенной грани. На вид их не отличишь от обыкновенных. Спрятать нормальные карты и кости, запереть дверцу шкафа, а потом залезть обратно в вентиляционную вытяжку было делом одной минуты. Труднее было присобачить на место решетку. Но и с этим я кое-как справился. Я еще бросил взгляд на сейф в углу, но возиться с ним долго. Да и какой из меня медвежатник? Этому же учиться надо. А я вон едва в тоннеле не застрял. Или еще застряну на обратном пути. Нет, вот на этот раз не застрял. Не скажу, что прополз гладко. Ободрал пузо, но все равно прополз. Уже на выходе меня подхватил сенсей Наробу. Он тихо шикнул и показал настоящую поодаль машину. Там нас ждал змей. Мы специально арендовали неприметную старенькую Хонду, чтобы она не привлекала внимания. Встали неподалеку от игрового дома, провернули операцию, свалили. Почти как Александр Македонский. Пришел, увидел, победил. «Как все прошло?» — спросил Наробу, когда мы беспрепятственно уехали со двора. «Все нормально, карты подменены», — ответил я. «Вот и ладно. Тогда завтра начнем нашу игру», — подмигнул Наробу змею. «Так точно, дракон. Разыграем как по нотам», — откликнулся тот, ведя уверенно автомобиль по ночным токийским улицам. «М-да, темна токийская ночь. Но суши надо перепрятать». Вроде бы уже привык к тому, что сенсей Наробу может провернуть какую-нибудь загогулину, да и дружки у него подстать. Но все равно. Вот как-то расслабился я в последнее время, что ли. Иначе не могу понять, почему я не заволновался в момент перемигивания двух пожилых якудза. В четверг мы также остановились неподалеку от игрового клуба. Остановились так, чтобы кусты закрывали машину от обзора камер. Сегодня с нами не было Акими. Девушка отпросилась из игрового клуба из-за отравления. Похоже, что на днях что-то такое съела. Я сначала подумал, что она пытается просто соскочить. Но когда позвонил по видеосвязи, то мне ответил призрак Акими с двумя большими кругами под глазами. В процессе разговора ее потянуло в туалет, и связь прервалась. Нет, это точно была не попытка удалиться от ответственности. Жаль, что такое произошло в ответственный момент, но против природы не попрешь. Да и кто будет что-то брать с подноса у официантки, которая словно играет в фильме ужасов? Поэтому мы все вынесли вердикт, что ей сегодня лучше остаться дома. Первым пошел Бизон. Костюм уже не тот, в котором он приехал, а побогаче и посолиднее, без притертостей. Этакий предприниматель средней руки, который ищет, где бы спустить лишнее бабло. Он спокойно прошел через охрану и скрылся в глубине здания. Спасибо Мизуки. Она передала нам пароль на вход. Вторым пошел Змей через 15 минут. Тоже прошел беспрепятственно. Этот старичок походил на зажиточного пенсионера. Одежда чистенькая, опрятная. На шее поблескивала золотая цепочка с мизинец толщиной. Перстень с агатом тоже был одет не просто так, а чтобы подчеркнуть. У этого пожилого фраера водится деньжата. Третьим за старичками двинулся я. Да-да, не удивляйтесь. Я тоже пошел в игровой клуб. Почему-то старики настояли именно на моей кандидатуре. Забегая вперед, могу сказать, что внутри у меня что-то отчаянно свербело, противясь этой прогулке. Но в тот момент я заглушил это свербение и постучал в дверь. Снова открылась форточка, и глаза ленивого тигра округлились, когда увидели меня. «Ты?» «Я?» — пожал я плечами в ответ. Гора Фудзияма особенно прекрасна в эту лунную ночь. «Слушай, но у тебя и в самом деле стальные яйца, если решился вернуться». «А где ответ на пароль?» «Косточка персика иногда означает просто косточку персика». С неохотой отозвался ленивый тигр. Дверь отошла в сторону. Он пропустил меня и спросил. «А может, все-таки передумаешь? Через пару кварталов есть еще один игровой клуб. Я даже пароль тебе дам». «Нет, тигр, не передумаю. Я буду вести себя прилично, обещаю. Мы поговорили с Кибаято. Он вряд ли будет против моего присутствия». «Слушай, Тень, у меня нет к тебе претензий, но... Давай сделаем так. Я спрошу сам у господина Кибаято, и пускай он решает, пускать тебя или нет». «Вот тебе и раз». Я едва не скривился от предложенного, но все-таки сумел взять себя в руки и кивнул. «Давай, тигр. Я не хочу, чтобы у вас были проблемы. Но и долго не задерживайся. У меня в кармане бабло ляжку жжет». Ленивый тигр кивнул и пошел вглубь коридора. На его место выплыл малыш Джо. Он был все так же огромен и внушителен. «Тень, вот это сюрприз! Вот уж не думал, что...» «Да-да, что у меня стальные яйца, раз я пришел сюда», — отмахнулся я. «Я тоже рад тебя видеть. Как настроение, как дела?» «Вот тебя увидел, и настроение улучшилось», — хмыкнул малыш Джо. «А так, дела нормально, работаем потихоньку». Мы замолчали. А что было говорить? Они несли свою службу, а я был тем, кто мог помешать ее несению. Был персоной нон-грата. Прошло около 5 минут неловкого молчания, прежде чем появился ленивый тигр. Он сказал, что господин Кибаято не помнит зла и будет рад видеть такого достойного человека, как Изаму Такаги, в своем игровом клубе. Вот тебе и на. Вроде бы и все нормально, а все равно какой-то осадочек остался. Как будто перед важной встречей птица насрала на пиджак. Говно стер салфеткой, а вот запашок иногда проявляется. Я прошел в зал и встретился глазами с господином Кибаято. Он приветливо кивнул. Я поклонился ему в ответ. Не стоило показывать себя с плохой стороны человеку, которого собираешься ограбить. Возле рулетки оттирался бизон. Его горка фишек настраивала на позитив. Похоже, что он уже успел выиграть не 1000 в рулетку и не собирался останавливаться. Наверное, ждал того момента, когда крупье дернет правой щекой, чтобы все снова поставить на 13 черное. Змей неторопливо потягивал коктейль возле покерного стола. Он играл по малой ставке. Спускал и поднимал понемногу. Был одним из тех игроков, которые приносят казино небольшой доход, но иногда могут и уйти с выигрышем. Тут же вертелась госпожа Хакита. Она снова играла в покер, но вот особой горы фишек я у нее не заметил. Похоже, что выигранные деньги вернулись обратно в игровой дом. Да, Горбатова могила исправит. Правда, на ней было новое платье. Возможно, только эту покупку она и успела сделать, прежде чем снова села за карточный стол. Я же отошел к столу с блэкджеком, поставил небольшую ставку и начал следить за игрой. Эх, какие все-таки классные линзы были у сенсея Наробу. С ними масти достоинства были видны как на ладони. Я тоже начал тянуть время до того момента, как начнется основная игра. Мне приходили карты. Я то выигрывал ставку, то спускал выигранное. Старался держаться на одном уровне до прихода кота. «Я вижу, что вы решили таки сыграть, Такаги-сан», — подошел ко мне хозяин клуба. «Да, хотелось немного взбодриться. А где это сделать, как не в гнезде азарта? Хорошо выглядите, Кибаято-сан, бодро и уверенно», — ответил я. «По-другому и быть не может. Мне радостно, что деньги возвратились в клуб. Как ваши, так и госпожи Хакита. Так что я даже остался в плюсе», — улыбнулся Кибаято. «И это здорово. Я тоже рад за вас», — вежливо улыбнулся я в ответ. Мне в этот момент пришла 10 пик и туз-бубен. Блэкджек. У крупье же упала 9 крестей, а следующей картой должен был пойти туз-червей. Моя комбинация была выигрышной. Я поставил 2000 на кон, и сейчас мне вернулись 5000. Небольшие деньги, но все равно приятные. «Вам снова везет, господин Такаги», — проговорил Кибаято. «Надеюсь, что вы не пользуетесь омёдо. За этим следят наши специально приглашенные омёдзи. Они дадут знать, если вдруг от одного из игроков почувствует веяние колдовства». «Нет, что вы, мне сегодня и без омёдо везет. Так же, как и в прошлый раз». Я постарался проговорить это ровным голосом, чтобы не выдать своего внутреннего волнения. Кибаято вежливо улыбнулся и пожелал хорошей игры. После этого он отошел к одному из сидящих перед игровым автоматом человеку и похлопал того по плечу. Человек повернулся, а Кибаята показал в мою сторону. Похоже, что приказал следить за мной. Ну что же, пусть следит. Я не собираюсь делать ничего предосудительного. Всего лишь честно ограбить игровой дом, не больше и не меньше. В зал вошел кот. На него сверкнули глазами, но он сразу же прошел к столу с костями и сделал небольшую ставку. Через 10 минут после его прихода должна была начаться большая игра. Мы скоординировали свои действия заранее, чтобы не привлекать особенного внимания. Мы будем понемногу перемещаться по залу и даже покрикивать, когда проигрываем. Правда, проигрывать мы будем только друг другу, попутно обчищая игровой дом. На все про все у нас 1,5 часа. После этого собираемся за покерным столом и начинаем трепать нервы не только друг другу, но и господину Кибаята. Я был уверен, что он не удержится от игры по таким большим ставкам. А уж дождаться такого момента, когда у него будет сильная рука, но у одного из наших рука будет сильнее, вот там-то мы и подловим его, заставив выложить всю имеющуюся наличность. Это только дело времени. У нас было его с запасом, так что не торопились. Кроме нас, в зале игрового дома было еще около 30 мужчин. Отследить четверку постоянно выигрывающих было сложно, если эта четверка перемещается и время от времени проигрывает. Я отошел к рулетке и заметил, как напрягся ленивый тигр. Подмигнул ему и помахал рукой, мол, не напрягайся. Я поставил небольшую сумму на красное, удвоил ее. За столом был тот самый крупье, какой был и в прошлый раз. Что же, это хорошо. Если Бизон не дождался подергивания правой щеки, то я точно смогу дождаться. А может и не смогу. Рулетку мы все равно не рассматривали как источник обогащения. Нашей целью были карты и кости. И вот там как раз шла нешуточная борьба за выигрыш. То и дело от стола с блэкджеком доносились крики. То яростные, то веселые. Это так развлекался Бизон, которого я сменил возле рулетки. Пока на него обращали внимание, змей и кот понемногу выигрывали на костях и покере. Количество фишек понемногу увеличивалось что у одного, что у другого. Я почувствовал, что скоро начнется то, ради чего мы здесь собрались. У меня внутри снова засвербело, как будто кто-то прошелся по гортани изнутри птичьим перышком. Крупье неожиданно дернул правой щекой. Приготовился запустить шарик, а я начал движение фишек к означенной цифре. Сейчас выпадет заветный номерок, и я стану чуть богаче. И как же я был удивлен, когда раздался крик змея. «Господа, в игровом клубе завелся шулер. Вон тот молодой хинин с татуировкой на лице. Сейчас выпадет 13 черное, и он сорвет банк». Шарик запрыгал по ячейкам.